Глава 10. На чердак я вернулась, тихо подхихикивая. Нет, ситуация-то в целом сложилась серьезная, но встреча с Глуном и этот его скептический взгляд искренне повеселили. Колечко с синим камушком тоже, что называется, сердце грело. Все-таки мысль о том, что кто-то в твоей голове в любой момент может покопаться, изрядно нервировала. А тут вот защита, причем навороченная. То есть теперь все хорошо. И дальше, я в это верю, еще лучше будет. С этими мыслями я заперла дверь чердака на все три щеколды и, продемонстрировав Кузе завернутые в салфетку бутерброды, отправилась к низкому чайному столику. Твир, бодро дернув ушами-локаторами, посеменил за мной с требовательным писком. «Дай!» Я, конечно, дала. Расстелила салфетку на столе, разложила бутеры, подхватила самого Кузю и водрузила котика на стол. Кузьма тут же замурчал и зачавкал. Причем ел с таким аппетитом, будто это не он 3 часа назад огромную пачку печенья с начинкой заточил, а потом еще пакетик жареного арахиса стрескал. Может, Твира нужно кормить поактивнее? Понаблюдав с минуту, как Кузя расправляется с угощением, я развернулась и отправилась к зеркалу. Хотела пообщаться я с зябой на предмет кормления и роста Твиров. Вот только не дошла. Меня отвлек стук в дверь. В кои-то веки, вернее, впервые за все время пребывания в Академии стихий, я обрадовалась. Думала, Каст зашел рассказать об успехах, поэтому, совершенно не задумываясь, развернулась и поспешила к двери. Столь же уверенно и стремительно отодвинула 3 щеколды, дернула за ручку и... растерянно застыла. На пороге моего убежища стоял вовсе не Каст, а профессор Эмиль фон Глун собственной ядовитой персоной. В первое мгновение меня охватила паника, а еще появилось дикое желание ни за что не впускать куратора на чердак. Однако поступить так же, как когда-то с пижоном, и встать грудью на защиту прохода смелости не хватило. Да и не позволил Глун этого сделать. Он переступил порог гораздо раньше, чем мой утомленный стрессами мозг вышел из ступора. Зато тело на скорость реакции не жаловалось. Я отскочила от визитера раньше, чем разум осознал, что на нас надвигается опасность. — Не дрожи. Явно почувствовав мое состояние, сказал Эмиль. — Не обижу. И даже допрашивать по поводу сегодняшнего происшествия не буду. Глун беспрепятственно закрыл входную дверь и задвинул одну из щеколд, после чего снова повернулся ко мне. Только теперь я сообразила, что пришел он не с пустыми руками. Куратор держал какой-то сверток, книгу и до боли знакомую сумку. Собственно, ту, которую я отбросила в сторону, когда ругалась с Кастом. — Держи, — сказал Глун, протягивая мне сумку. Нервно сглотнув, я сделала полшага навстречу и ухватилась за тканевый ремешок. «А тут новая мантия», — добавил куратор, давая тот самый сверток. И как только я приняла сверток, криво улыбнулся и положил поверх него книгу. «Ну и вот это. Ты ведь его хотела, верно?» «Черт!» — щеки опалило жаром. Причем еще до того, как я прочла название книги. Просто я точно знала, какая именно книга мне в данный момент была нужнее всего. Учебник по базовым жестам. — Советую начать с жестов Рил и Тин, — продолжил куратор. — Они довольно простые и используются в 50% заклинаний. — Тин? Он сказал Тин? Мама! — Дарья, ты слышишь меня? — Увы, я слышала. Еще понимала, что не могу взять себя в руки и справиться с эмоциями. А официально поводов на столь сильную реакцию у меня просто не было. Вот что он обо мне подумал? Ладно, если просто посчитал перенервничавшей дурехой, а если заподозрил в чем-то? Осознание этого заставило испуганно вздрогнуть. — Спасибо, профессор, — пробормотала я, после чего поудобнее перехватила вещи и отпрянула на добрых 2 шага. И застыла в бешеной надежде, что это все, что Глун сейчас развернется и уйдет. Вот только разум шептал, человек, который зашел на минутку, дверь на замок не запирает. К моему искреннему горю Подозрение оправдалось. Профессор Глун подчеркнуто огляделся и хмыкнул. «А ты неплохо устроилась». И в очередной раз, доказывая давно утвердившуюся в голове мысль о том, что все без исключения огневики лишены чувства такта, обогнул застывшую столбом меня и направился дальше, вглубь чердака. Вот тут оцепенение спало, и пришла паника. «Лорд Глун», — пролепетала я, — «я думаю, вам лучше...» «А ты не думай», — перебил брюнет. «Твера позови». Все это время голос Глуна звучал совершенно нейтрально, а вот последние слова — это приказ был. Но я сказала единственное, что могла в данной ситуации — нет. Фон Глун обернулся и уставился на меня сделанным удивлением. Пришлось срочно отбросить все страхи и прочие посторонние эмоции, сгрузить принесенные куратором вещи на пол и сделать шаг навстречу. «Лорд Глун, я прошу, не надо». «Что не надо?» — уточнил он, скрестив руки на груди. «Не трогайте моего Кузю». Кузя? Это что-то земное, верно? То есть Твир позволил дать себе имя?» «Интересно», — протянул куратор. «Лорд...» «Твира покажи!» — рявкнул Глун. «И непонятно, чем бы все это дело закончилось, если бы Кузьма, который в момент появления Глуна успел спрятаться, не вылез из своего укрытия. Мой ушастый лис, как обычно, таился за диваном. Но в отличие от случая с Кастом, рычать и грозить покусать не пытался. Он просто вышел вперед, сел и сказал покорно. «Вот я!» Фон Глун обернулся и застыл. Признаться, теперь я ждала от него или смеха, или попытки заловить Твира в клетку. Однако куратор молчал. Я не могла видеть его лица, только широкую спину, но, судя по тому, как держался Кузя, ничего страшного не происходило. «Приятно познакомиться», — наконец нарушил молчание Глун. Я изумленно вытаращила глаза, чтобы этот аристократический колдун вежливо здоровался с каким-то домовенком. Однако следующие слова куратора оказались еще более странными. «Будь добр, оставь нас с Дарьей на пару минут». Мой маленький котик с бордовой шерсткой спокойно кивнул. А через миг я увидела невероятное. Кузя встал, провел лапкой по воздуху и, сделав шаг вперед, исчез. Он будто вошел в образовавшуюся в воздухе невидимую щель. Что это такое? Пространственный карман? И вообще, зачем все это было нужно? Однако уточнять я не решилась. Просто застыла в ожидании и дождалась-таки. «Дарья!» После непродолжительного молчания серьезно произнес Глун. «Я понимаю, ты иномерянка. Я знаком с культурой твоего мира. Более того, я не ханжа. И к числу законченных моралистов тоже не отношусь. Но в данном случае все же промолчать не могу. Я знаю, что у вас на Земле существуют разные формы отношений, однако тут, на Поларе, правила другие. И такая вещь, как отношение одной женщины одновременно с двумя мужчинами, у нас категорически не приветствуется». «Что? И вот из-за этого он пришел?» Не из-за учебы, не из-за Твира, а чтобы сказать... «Выражаясь вашим языком, у нас тройнички запрещены», — добил Глун со свойственной ему прямотой прямо в лоб. Я бессильно хватала ртом воздух, не зная, ржать или плакать. И, наверное, следовало как-то сгладить ситуацию и объяснить, что произошло недоразумение. Но фон Глун смотрел с такой неприязнью, почти со злостью, что у меня язык не повернулся. А еще вдруг вспомнились первые дни в академии, как меня привели сюда без вещей, заселили на заваленный хламом чердак и предложили освоить университетскую программу, при этом даже не намекнув, что кроме университетской есть еще и школьная, по которой у меня провал. Так вот, все это куратора Глуна не беспокоило, а тот факт, что я якобы одновременно с двумя парнями встречаюсь, взволновал. Да шел бы он со своей моралью куда подальше, несмотря на то, что к отношениям подобного рода я и сама не расположена, принципиально соглашаться с ним не стану. «Благодарю за информацию, лорд Глун», — холодно произнесла я. «Но вас этот вопрос не касается». Брюнет надменно вскинул бровь. «Да неужели?» В ответ я, подражая Глуну, сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Вас это не касается», — уверенно повторила я. «Это частная жизнь, личная, моя». Куратор скривился и процедил. «Дарья, это ненормально». Хотелось ответить резко, но я сдержалась и вообще решила сменить тактику. Изобразив на лице искреннее недоумение, полюбопытствовала. «Почему?» Глун не ответил. Я же сдержанно улыбнулась и сказала самым миролюбивым тоном. «Лорд Глун, я понимаю, что у вас тут традиции, но и вы поймите, некоторым женщинам, как и некоторым мужчинам, для удовлетворения физических потребностей одного партнера недостаточно». А вот на это у него ответ нашелся. «Так, может быть, просто сменить партнера?» «Зачем?» — пожав плечами, парировала я. «Тем более, если всех все устраивает». «Не всех!» — рыкнул Глун. «Честно? В этот момент безумно хотелось расхохотаться, но я все-таки сдержалась и вновь в показном удивлении приподняла брови». «Я уже сказал, в нашем мире такие отношения не приветствуются», — раздраженно пояснил куратор. «В нашем мире мужчина и женщина создают пару, а не многоугольник». Я пожала плечами и беззаботно улыбнулась. Глун скривился, после чего выдержал короткую паузу и, видимо, решил зайти с другой стороны. «Допустим», — сказал он. «Но есть еще кое-что. Ты здесь недавно, поэтому многого не знаешь. В частности того, что касается совместимости магий. Мы, маги огня, не можем иметь серьезных отношений с магами воды. Мы несовместимы по объективным причинам. Поэтому твой флирт с Дорсом заранее обречен на неудачу. Будь Дорс воздушником или магом земли, проблемы бы не было. Но он водник, понимаешь? Ну а в том, что касается Каста, его семья относится к высшей аристократии. Она никогда не примет тебя, разве что в качестве служанки. Поэтому настоятельно советую, держи себя в руках, ясно?» Мне было что ответить, но я решила не нагнетать и миролюбиво кивнула. «Ясно, лорд Глун». Куратор фыркнул. Точно увидел, что мне на его пространные речи наплевать, вот только аргументы и гениальные мысли у Глуна закончились, поэтому следующее, что он сказал, касалось дела. «Встречаемся завтра после лекции, Дарья. И советую подготовиться к занятию. Я не намерен тратить кучу времени на выискивание белых пятен в твоем образовании». «Нет, какой же он все-таки колючий и язвительный. И вообще, тройнички тройничками, а в том, что касается процесса образования, куратор вообще ничего, похоже, не смыслит. Будь Глун преподом в нашем мире, его бы давно за профнепригодность уволили. Правда, говорить об этом вслух я все же не стала». Просто кивнула и отошла в сторону, недвусмысленно намекая, что преград на пути к двери нет. Брюнет намек понял и в который раз за разговор скривился. Зато уходил, не оборачиваясь, и даже слов прощания не сказал. Когда куратор покидал чердак, я была убеждена, мне на его слова плевать. Но когда Глун все-таки ушел, а погрустневший Твир выбрался из своего убежища и принялся доедать разложенные на столе бутеры, поняла, нет, все-таки задел. Вот какое ему дело до того, с кем я встречаюсь, и вообще? Если бы мы были на земле, и речь шла о простом преподе, я бы не стала заморачиваться. Ведь точно знаю, сны — это игра подсознания, не больше. Но тут, на Поларе, все иначе. Тем более я не просто в чужом мире. Я в Академии стихий, среди магов, и Глун тоже маг. Причем, по утверждению Каста и Дорса, один из сильнейших. А еще именно он мне ментальный блок ставил. Подобная мыслишка, помнится, проскальзывала и раньше. Но тогда я задавила ее на корню, как бредовую. А теперь, после выступления куратора и предупреждения Дорса о замеченной попытке залезть в мою голову, игнорировать ситуацию со сновидениями не получалось. Плюс вот этот, принесенный Глуном, учебник по базовым жестам и совет начать с жестов Рил и Тин. Не многовато ли совпадений, а? Лично я думаю, что перебор. Так что, черт, а вдруг эти сны непростые? Что, если они наведенные? Ведь сама по себе такая вещь, как наведенный сон, возможна, верно? Раз есть такие штуки, как пульсары, порталы и ментальные блоки, то и почему бы не быть и с нам? Вот только наведенный сон – тоже воздействие на сознание, правильно? А влезть в голову, если стоит ментальный блок, нельзя. Но мой-то блок именно Глун ставил. Вот в чем дело. Следовательно, куратор может на этот блок воздействовать. И если рассуждения верны, то остается лишь один вопрос. Зачем он это делает? Глупо думать, что Эмиль фон Глун, этот сноб с черствым сердцем, внезапно влюбился. И что все его наезды и ядовитые ухмылочки — лишь показуха. Не верю. Да, временами Глун вел себя вполне нормально. В храме помогал и перед шишкой из совета защищал. Даже когда к родителям водил, тоже человеком выглядел, но... Куратор не любит иномирян, это раз. Он аристократ, а как местная аристократия к простолюдинам относится, мне сегодня рассказали, это два. Нет, тут что-то другое, знать бы что. Но не издевается же Глун надо мной таким извращенным способом, в конце концов. Впрочем, у меня ведь теперь дополнительная ментальная защита, и если я правильно поняла ситуацию, то снов с участием куратора можно уже не бояться. В общем, остаток вечера я твердо решила посвятить книгам и учебникам, но прежде чем за них засесть, подошла к зеркалу и, продемонстрировав подаренное Дорсом колечко, спросила: «Как тебе?» Появившийся кракозябр придирчиво оглядел украшение. «Дорс подарил?» «Угу», — подтвердила я. «И чего тебя интересует?» «Как чего? Оценка. Дорс сказал, что колечко с ментальной защитой. Вот и хочу узнать, насколько она хороша». «Защита точно хороша, Даш», — сказал кракозябр. «Я не могу чувствовать магию, но, зная Дорса, готов спорить на свое посмертие, что побрякушка сильная». Поблагодарив чешуйчатого друга, я отправилась таки учиться. Причем увлеклась этим делом настолько, что до стыренной из подземной библиотеки брошюры руки так и не дошли. Ближе к ночи зяба сообщил, что пижон вернулся в свою комнату, вымотанный и предельно усталый, ибо только-только с узлом закончил. Впрочем, это не удивляло. Наверняка работа там была проделана серьезная и сложная. Я хоть и не занималась узлами, тоже устала жутко. И отложила учебники, лишь когда поняла, что уже несколько раз перечитываю одно и то же предложение. До кровати добралась едва ли не ползком, однако отыскала в себе силы надеть пижаму, проверить наличие на пальце подаренного Дорсом колечка и заручиться обещанием Кузи, что он меня непременно разбудит. А потом... все. Подушка, одеяло, провал. И новый, чтоб ему пусто было, сон.